образы, и вы почувствуете, как опять будет защищенность, спокойствие, уравновешенность, то, что все было связано с детством. Ну, еще одно упражнение для завершения. Авторы этого упражнения – Боярды, муж и жена, американцы. Подумайте, пожалуйста, сейчас о своей проблеме. Только подумайте. Сформулируйте свою проблему, пусть это будет рабочая или личная проблема, в двух-трех словах про себя. Моя проблема – это. Вспомните, пожалуйста, дальше о том человеке, это может быть коллега или руководитель, или близкий человек, с которым совсем недавно вы обсуждали свою проблему. Вспомните, пусть это будет картинка, образ, что он говорил, что вы отвечали, где это было, какое время суток. И когда эта картинка уже будет отчетливой, возьмите в своем воображении зеленый фломастер и обведите эту картинку в круг, и внутренне как бы выйдите из этого круга. Вы, этот человек, руководитель или близкий человек, или коллега, все осталось в круге, и проблема осталась в круге, а мы сейчас начнем свое маленькое психологическое путешествие. Подумайте, пожалуйста, о том доме, в котором вы живете, много квартир, много людей, много соседей, да? Особенно вы это четко чувствуете, когда подходите вечером к дому, горящие окна, и в каждом окне семья, люди, какие-то трудности, сложности или какие-то радости в их жизни. Подумайте, пожалуйста, сейчас об этом. Подумайте, пожалуйста, о том микрорайоне, в котором вы живете, или поселке. И подумайте о том, сколько людей вас окружает, и у каждого своя жизнь, со своими тревогами, и, честно говоря, еще и с радостью и достижениями. Подумайте, пожалуйста, дальше о том городе, в котором вы живете. Постарайтесь как бы в образе увидеть этот город сверху. И подумайте о том, как развивается ваш регион. Постарайтесь увидеть огромное количество машин на улицах, людей, динамика вот этого развития, движения, транспорта. И подумайте, что у каждого из людей, да, которые ведут машины или идут просто по улицам, тоже есть своя жизнь. Подумайте, пожалуйста, дальше вообще о нашей России, о северных, южных, западных, восточных границах. Подумайте, как непросто сейчас живет эта страна. Я недавно услышала фразу: Россия воплотилась в Москве, да? Вот столичные регионы, не только Москва, но и любые промышленные регионы, они мощно сейчас развиваются, подтягивая, может быть, часто, да? За собой огромные толпы людей, которые вынуждены крутиться в бизнесе. Да? Подумайте вообще о России и о том, что у нас хорошие оптимистичные перспективы. Мы добиваемся всего быстро. Те достижения, которые другие страны имели в течение сотен лет, мы делаем в течение десятков лет. Да, 15 лет, а посмотрите, мы уже вместе со всеми. Ну, еще один образ, самый максимальный, да, который вообще возможен. Подумайте о том, о Солнечной системе. Представьте, что в этой системе планет есть маленькая планета, голубая Земля, которая двигается по своей траектории. И сейчас, когда я говорю, она тоже продолжает свое движение. И наша жизнь на этой Земле достаточно краткий миг, но яркий, наполненный смыслом существования. Почувствуйте, пожалуйста, как можно более отчетливо космическое пространство, его бескрайность, его вечность. И удерживая ощущение космоса, вернитесь к своей проблеме. Подумайте о своей проблеме, о которой вы думали в самом начале. Постарайтесь сформулировать эту проблему в 2-3 словах. Я уверена, что значимость вашей проблемы для вас будет значительно меньше. И многие говорят, ну вообще это не проблема, ну какая-то трудность, какая-то преграда, я смогу ее преодолеть. Вообще в масштабах космического пространства это вообще маленький, не столь значимый вопрос. И в перспективах даже моей жизни это не проблема, а просто трудность, преграда, барьер, который обязательно будет мною преодолен. Вот такие внутренние путешествия, образы, о которых мы сейчас поговорили, это все техника визуализации. Конечно, вы почувствовали, что это немножечко аутотренинг, но он не требует десятков минут, часов, 2-3 часа нужно сидеть и чувствовать, что твоя рука теплая, тяжелая, не нужно, у нас нет на это времени. Да? А когда мы вызываем у себя привычный из своей памяти, например, из детства, да, или позитивный образ, мы восстанавливаемся очень быстро. 3-4-5 минут немного, больше 5 минут не нужно и быть в этом образе. Иногда участники говорят, вы знаете, из космоса не хочется возвращаться на Землю. Я говорю, нужно, нужно возвращаться. Да? 5 минут – это максимум, который мы можем позволить себе поблуждать по своему внутреннему пространству с тем, чтобы опять вернуться и опять начинать жить и работать. Без стресса, радостно, оптимистично, передавая свой оптимизм окружающим. Наше внутреннее состояние действительно очень часто зависит от этого файла, чувства, переживания, эмоций. Мы говорили о том, как этим файлом управлять, когда на нас обрушивается внешний стресс, то есть интенсивность, сложные встречи, агрессивные переговоры с прессингом в наш адрес или критика со стороны руководителя или коллеги. Но есть еще и внутренний стресс, который мы сами себе способны усиливать, и он отражается на этом файле. Нам трудно эмоционально жить, когда мы на эту, ну так скажем, груз, да, на эту телегу с грузом жизненных проблем взваливаем еще и внутренние проблемы. Я имею в виду, в первую очередь, проблемы эмоциональных зависимостей. У меня в книге «Карьера без стресса» есть такой параграф «Карьера ценой жизни». Это был мой клиент, долгосрочный клиент, с которым у нас в ходе приблизительно 3 лет были периодические встречи, то есть действительно настоящий профессиональный коучинг. И я к нему приезжала, мы разбирали какие-то ситуации, решали какие-то вопросы, и мой визит заканчивался. И настал момент, когда я приехала, а клиент был очень серьезно повышен в банке, он стал вторым человеком после учредителя, после президента, первым зампредом. И я вошла в огромный кабинет и очень долго шла к его столу. И когда я подошла, я сказала: «Сергей, я хочу вас поздравить с успехом. Это действительно достижение». А он сказал: «Вы знаете, Наталья, мне здесь очень трудно. Здесь я один. Там, в своем подразделении, у меня были подчиненные, почти друзья. Мы обсуждали вместе какие-то проблемы, а здесь ответственность, дистанция должна быть, да, я решаю какие-то сложные вопросы, финансовые вопросы, и здесь я один». Очень часто успешные менеджеры говорят об одиночестве в профессии. И я сказала: «Сергей, тогда зачем вы в этом кабинете?» А он говорит: «Я доказываю отцу, что я сильный». А я сказала: «Сергей, разве ваш отец еще жив?» Он говорит: «Нет». Но и все же отец был, оказывается, в то время успешным чиновником, крупным чиновником, и всегда говорил: а Сергей единственный сын. Он говорил сыну: ты слабый, у тебя ничего не получится. И в пику отцу Сергей строил свою карьеру, доказывая ему, что он успешный, что он способен, что он такой же сильный, как и его отец. Дорогие друзья, конечно, мои визиты в этот банк стали более частыми, потому что Сергей уставал. Он выгорал. Он очень часто говорил, вы знаете, идет совещание, мне хочется только одного – выйти и, честно говоря, прогуляться по улице, просто подышать свежим воздухом. Немножко стало портиться здоровье, и настал момент, это приблизительно через года полтора, он все-таки принял решение снова уйти на линейный уровень, стать линейным менеджером из топ-менеджмента, стать руководителем своего подразделения, вернуться в ту жизнь, ну, которая ему была более, для него была более оптимальной, там было меньше стресса. Ведь вертикальная карьера, факт остается фактом, да, не единственная форма успеха. Есть еще горизонтальная карьера, да, когда человек становится более опытным профессионалом, более известным экспертом в своем деле, да, и делают ротацию внутри компании, например, переходит в другие ниши, на другие позиции, либо берет другие новые проекты. Это тоже успех, это тоже достижение. Вертикальная карьера, которая связана с властью, с управлением людьми, с контролем, с ответственностью и часто с необходимостью дистанции, одиночеством в этом смысле, особенно становится стрессовой, если она завязана на решение вот этих внутренних детских проблем, да? Доказать отцу, что я сильный. На самом деле уменьшается внутренний стресс, когда мы правильно решаем свои проблемы, связанные с отношением с родителями. У всех они есть. Правильно и вовремя. Считается правильно, если эмансипация от родителей, то есть наш уход во взрослую жизнь, начинается в подростковые годы, это приблизительно 13, 14, 15, 16 лет, и заканчивается все же к 30, 33 годам, так называемый возраст Христа, первое серьезное взросление, и у мужчин, и у женщин. Потому что тогда мы начинаем жить своей жизнью. Тогда мы делаем карьеру, достигая свои цели и стремясь к осуществлению собственных ценностей. Тогда мы перестаем, если это произошло, да, эмансипация, мы сказали нет, у меня своя жизнь родителям, мы сказали нет, у меня свои цели, нет, я хочу, да, работать в этой профессиональной сфере, а не там, где говорит мама или папа, да, я не соревнуюсь с отцом, потому что отец – это отец, близкий человек, да, он мне помог, ну, и самое главное, что он сделал, он способствовал моему появлению на свет, да, а дальше это уже мой жизненный путь. Тогда мы строим оптимальную для себя карьеру, тогда мы выбираем действительно по-настоящему близкого нам человека, потому что влияние родителей, их власть распространяется и в личную сферу очень часто. И, кстати, всегда, чаще всего деструктивно, разрушая семьи. Тогда мы начинаем жить своей жизнью и делаем правильные решения. Вот этот важный шаг – эмансипация, да? Стать самостоятельным, взрослым, независимым, самодостаточным человеком – это обязательная задача, которую должен решить каждый взрослый, стремящийся к успеху и к высокому психологическому качеству жизни человек. Это нужно делать вовремя, вот в этот период, от 15-16 до 30 лет, потому что затянутая зависимость от родителей – это и карьера ценой жизни или здоровья, да? Это и перфекционизм, да? Что мы говорим, комплекс отличницы. Да? У меня должно быть все очень хорошо. Да? У меня должны быть только пятерки в школе, у меня должны быть только успехи на работе. И я таких молодых дам встречаю очень много во всех регионах. Недавно в Челябинске мне сказали в группе, там было очень много успешных молодых женщин, 30-35 лет. Наталья, нам не нужны семьи, нам не нужны дети, нам нужна карьера и успех. А я сказала, вы знаете, хорошо, когда женская жизнь, и любая, и мужская тоже, строится на балансе. Есть и частная сфера, есть семья, и есть работа. Почему вы так стремитесь к успеху? И мы выяснили в ходе дискуссии, что, по сути дела, каждая участница – дочь мамы, которая требовала. Ты должна быть лучше, у тебя должны быть пятерки. Как? Ты сегодня перенесла только четверку. посмотри, дочь моей подруги учится только на пятерке. Да? Или другая еще фраза, типичная для нас. Да? Если будешь учиться плохо, ты будешь работать дворником. Да? Типичная фраза в России. Да? Или все дети как дети, а ты что за ребенок такой у меня? Это фразы родителей. Это их сценарий, который они, конечно, под любым благовидным позитивным предлогом навязывают нам. Ну, что мама говорит, да? Или отец говорит, да? Чаще мама говорит, я озабочусь о тебе, ведь я мать. Или отец говорит, ты должен быть сильным, я же сильный, да, мой сын должен быть сильным. 50%, конечно, это правда родителей. Ну, а где наши следующие 50%, да? Мы знаем, что родители этого хотели, но вступая во взрослую жизнь, мы должны реализовывать собственные желания. Пусть это начнется с первого шага 50 на 50. Мама, хорошо, ты права. Отец, хорошо, ты прав. Но у меня есть собственные цели. Это наши 50%. Мои собственные ценности. Я хочу выбирать ту карьеру, которая мне интересна. Я выбираю того близкого человека, который мне нужен в моей жизни. И тогда наш внутренний стресс будет снижаться. Мы не будем жить чужой жизнью. На самом деле, навязывание своего сценария со стороны родителей, отца или матери, это манипулирование ребенком. Это использование ребенка для собственного самоутверждения. Вот не секрет. Ведь мать говорит очень часто, я не добилась этого, ты должна.